Поединок. Хрунгнир беспощадно гнал Гульфакси до самого дома. Так не терпелось ему поскорее похвастаться перед друзьями своей поездкой к богам, рассказать, как он едва не выпил у асов все пиво и, в конце концов, вызвал Тора на поединок. Весть об этом скоро облетела весь Йотунхейм, и на хуторе собрались великаны. Ледяные и каменные, одноголовые и многоголовые, турсы-оборотни и турсы, похожие на людей. «Ты, Хрунгнир, по праву наш вождь!» — говорили они. «Ты не только самый сильный из нас, ты еще и храбрейший!» «Надо только хорошенько снарядить нашего конунга в битву», — сказал старый-престарый великан с бородой, обросший вековым инеем. «Туго придется всем нам, если Тор его одолеет». Тогда сильно забеспокоились турсы и поспешно принялись за работу. Взяли они целую гранитную гору и вытесали из нее щит, тяжелый и толстый. Принесли Хрунгниру. Взвесил он щит на руке и остался очень доволен. «С таким мне и молот Мьёльнир нипочем!» А другие великаны пошли к горячим источникам, набрали там глины и вылепили человека. «У Тора есть Яльви! Пускай и у Хрунгнира будет помощник!» Девяти поприщ ростом был глиняный воин и трех поприщ в обхвате. Начали великаны подыскивать для него подходящее сердце, иначе не сможет шагнуть, не будет сражаться. Долго искали, обшарили весь Утгард, и, наконец, принесли сердце какой-то старой кобылы, умершей, как сказывают, от испуга. Затрепетало оно в глиняной груди. Открыл глаза исполин Мёкур Кальви и сразу сказал: «Ой, что-то мне страшно». И говорят еще, будто турсы-оборотни, жившие на берегу океана, вызвали из пучины мирового змея Йормунганда и попросили его облить ядом боевое точило Хрунгнира. Змей, конечно, с радостью согласился. Он тоже помнил пророчество. «Нам с Тором сражаться в последней битве богов, и не я огорчусь, если он станет хоть немного слабей». И вот, наконец, наступил день поединка, и Хрунгнир вышел из каменных дворов и встал посреди пустоши, оглядываясь в поисках Тора. Бесплодна была широкая пустошь. Лишь полосы черных и желтых камней, сплетаясь, тянулись к обледенелым хребтам, синевшим у края земли. Хрунгнир приготовил свое боевое точило и поднял каменный щит, вытесанный из целой горы, и сделался до того страшен на вид, что попряталось все живое на много поприщ вокруг. А исполин Мёкур Кальви стоял подле хозяина и так трясся от ужаса, что глина сыпалась на каменистую землю. Вот глухо заворчал вдали гром, зарокотали мчащиеся колеса, надвинулись на Йотунхейм черные тучи. Это бог грозы несся на поединок во всем своем сокрушительном гневе. Легконогий Тьяльви, однако, поспел к каменным дворам прежде хозяина и встал перед великанами, разглядывая врагов. «Вот это и есть Тор?» — шепотом спросил перепуганный Мёкур Кальви. Хрунгнир ответил: «Тора ты сразу узнаешь, когда он появится, а это всего лишь мальчишка». Между тем Тьяльви показалось несправедливым, чтобы вождь турсов держал в руках щит, ведь Тор никогда не заслонялся щитом. «Эй, Хрунгнир!» — крикнул он, приложив ладони ко рту. «Не поможет тебе эта гора, которую ты так высоко держишь. Тор видел тебя. Он приближается под землей, чтобы напасть на тебя снизу». Хрунгнир тотчас бросил щит себе под ноги и вскочил на него, радуясь, что обманул бога грозы. И тут полоснули близкие молнии, оглушительно ударил гром, разорвались тучи, и великаны увидели Тора, летевшего на колеснице. Клубились на ветру его волосы, развивалась огненная борода, пламя полыхало в глазах. Говорят, Мёкур Кальви попятился за спину Хрунгнира и от ужаса промочил штаны. А вот Хрунгнер был хоть и глуп, зато не труслив. Вскинул он боевое точило и, что было силы, метнул навстречу Тору, навстречу его страшному молоту. Столкнулось оно с молнией и разлетелось на части. Рассыпались осколки по всей стране великанов и даже по срединному миру. Каждый может найти куски кремневых скал, раскиданные по земле, и убедиться, что в рассказе о поединке нет ни единого слова вранья. Разлетелось точило, не остановив безжалостной молнии. Грянул Мьёльнир в каменный лоб Хрунгнера и раскрошил ему череп. Но и Тор зашатался на колеснице. Попал в него все-таки осколок точила. Вонзился в славную голову аса. Рухнул наземь Тор-победитель. Упал рядом с ним Хрунгнер, и одна его нога оказалась на горле у бога грозы, и настолько тяжелой была нога сильнейшего из великанов, что раненый Тор не мог шевельнуться под ней. Едва-едва только дышал. И не видел сын Одина, как Тьяльви бесстрашно кинулся ему на выручку, заслонил от глиняного исполина. Тот, как все трусы, гораст был топтать врага, сбитого с ног. Девяти поприщ ростом был Мёкур Кальви и трех поприщ в обхвате, но не смог справиться с отважным маленьким Тьяльви. Пришлось ему без всякой славы погибнуть, рассыпаться глиняным прахом. До сих пор находят люди в земле остатки того праха. И до сих пор Мёкур Кальви вредит людям трусливо из-под тишка, причиняя оползни после дождей. Одолев помощника Хрунгнера, Тьяльви сразу бросился к Тору, хотел снять с его шеи тяжелую каменную ногу и не сумел. Тьяльви очень боялся, как бы и не подоспели вероломные турсы и не добили беспомощного бога грозы. Он видел, как они выглядывали из-за ледяных гор и хотел звать всех хасов на помощь, но те уже мчались из Асгарда. Один на Слейпнере, Фрейр на вепре «Золотая щетинка», Ньорд и Тюр на корабле «Скидбладнири». Все вместе обступили они лежащего Тора, дружно взялись за обломок горы, и не хватило сил у могучих богов, как они ни старались. В тревоге стали советоваться славные асы, как бы им оградить Тора от мести злых великанов. И тут загудела земля от чьих-то шагов, как прежде гудела только под ногами самого повелителя грома. Оглянулись боги и замерли от удивления. Бежал к ним из Асгарда незнакомый юноша, лицом и статью похожий на Тора. Подбежав, он схватил ногу Хрунгнера и отшвырнул ее, как соломинку. «Жаль, отец, я пришел слишком поздно и не поспел к поединку», — сказал юный ас, помогая Тору подняться. — Я загнал бы старого Хрунгнера в хель кулаком, если бы ты мне только позволил. — Магни, сынок, — сказал Тор и обнял его. — Теперь я вижу, что из тебя получится воин. Магни поднял молот Мьёльнир с земли, и было видно, что он сумел бы с ним справиться. Магни исполнилось тогда всего три ночи от роду, но в детских глазах мерцала древняя мудрость. Каким же станет этот ас, когда войдет в полную силу? — Возьми коня золотую гриву. — Ты заслужил, — сказал Тор. Но Один нахмурился. — Не ты ставил в заклад свою голову, не тебе и распоряжаться добычей. И следует ли дарить таких добрых коней сыновьям великанш, рожденным на стороне? «Где была бы твоя одноглазая голова, если бы не Магни и я?» — сказал Тор. «А кроме того, моя мать, земля, тоже не была тебе законной женой, хоть теперь ее и почитают как Асинью. Пусть конь Гульфакси достанется тому, кого сам изберет. Это будет по справедливости». С таким приговором согласились все асы, открыли двери конюшни и выпустили Гульфакси. Он так и стоял там, непоенный и голодный, и сказывают, будто он испуганно покосился на Одина, из-за которого натерпелся беды, и тотчас подошел к Магни, потянулся к нему, прося защиты и ласки. А когда Тор взошел на колесницу, и боги двинулись в обратный путь, на широкой пустоши, всюду по их следам, начали распускаться крохотные цветы.